Промычал главный орфист, глядя на экран. Айвас напоминает мне, что в качестве новых учеников ему нужны зеленые и бронзовые всадники. «А пара крупных коричневых ему не подойдет?» — спросил Флар. «Несколько коричневых всадников уже выразили желание приступить к учебе. У меня сложилось впечатление, что Айвас с предубеждением относится к драконам средних размеров». «Я уже задавала ему этот вопрос», — сказал Драм. «Мне и самому показалось странным, что он выбирает только самых больших и самых маленьких. Он ответил, что для дела ему нужны именно они, но подробно не стал распространяться. Сказал только, что у него должно быть достаточно кандидатов, чтобы выбрать тех, кто сумеет справиться с заданием, и достаточное количество подготовленных дублеров». Драм развел руками, сожалея, что не может объяснить более подробно. «Мне бы хотелось, — заметила Леса, — чтобы он хотя бы иногда говорил более определенно. Тогда мы могли бы как-то объяснить людям отказ, не очень их разочаровывая. Я не хочу, чтобы всадники обижались. Хотя должна отметить, что моральный дух вейеров поднялся». Состроив гримаску, добавила она. «Все вейеры Перна как один хотят принять участие в нашем деле». «Айвас говорил, что молодые всадники более восприимчивы к обучению», — продолжал Драм. «Ведь у них меньше предвзятых понятий. Хотя, конечно, бывают и исключения», — с довольной усмешкой добавил он. «Я вам больше не нужен?» — спросил Джексон. «Тогда я лучше вернусь в Руат», — смущенно пояснил он. «Песок с райской реки я привезу завтра, а сейчас мне пора бы наведаться домой». «Боишься, Шара даст бучку?» — с нахальной улыбкой поинтересовался Пимур. Джексон не удостоил его ответа, а Джинси столкнула молодого орфиста локтем в бок. «Тогда ступай», — сказал Флар, покосившись на Лесу. «Я сейчас попрошу Айваса напечатать карту с изображением карьера», — проговорил Драм, поднимаясь вслед за молодым лордом. Когда они оба вышли, Лайтл слегка нахмурился. «Да не волнуйся ты, Лайтл», — сказала Леса, желая успокоить старика. «Шара имеет все основания проявлять недовольство, ведь Джексон действительно проводит здесь все время. Особенно если учесть, что она сама просто умирает от желания поучиться вместе с другими целителями», — заметила Дженсис. «Послушай, Пимур, ты заметил, что стоит Джексону пропустить день, как Айвас сразу спрашивает, куда он делся?» «Да, есть такое дело», — ответил Пимур после секундного размышления. И тут же добавил с обычной беспечностью. «Но Айвас и гоняет Джексона по всем предметам больше, чем остальных, кроме, пожалуй, Мирим и Слена». «Слен?» — переспросил Флар. «Молодой зеленый всадник из форта?» «Он самый. А Мирим Айвас заставляет так много работать, чтобы она поскорее догнала нас», — ответил Пьемур. «Почему же Айвас предпочитает зеленых драконов?» — с недоумением спросила Леса. «Потому что они маленькие, вот почему», — заявил Пьемур. «Маленькие?» «Ну да, это моя догадка. А Рут меньше всех», — самодовольно продолжал Пимур. «Помяните мое слово, им предстоит сыграть особую роль в великом айвасовом плане». Леса и Лайтл недоверчиво переглянулись. «А Джексами нечего волноваться», — беззаботно продолжал Пимур. «Он всех за пояс заткнет. Аж в навигационных вычислениях, которыми нас без устали пичкает Айвас, он поднаторел лучше всех». «Однако же Айвас предложил хоть что-то конкретное?» — спросила Леса, Робинтона и Лайтела. Оба покачали головами. Потом Робинтон вдруг усмехнулся. «Могу привести древнее изречение. Есть время для каждой вещи и каждого дела, время для больших дел и для малых дел. Остается предположить, что сейчас время для малых дел, вроде организации учебных групп, тогда как от времени больших дел у нас по-прежнему отделяет 4 года, 7 месяцев и немало дней». «Это тебе сказал Айвас?» – недоуменно спросил Флар. Его переговоры с машиной обычно касались чисто практических вопросов, тактики сражений с нитями, расчетов траектории будущих падений, лечения драконов, хотя сам он и не занимался целительством, но неизменно был в курсе советов Айваса по этой части. Вот именно. Конечно, Айвас сам признает, что выбирает то, что должно мне понравиться. И все же могу предположить, предки оставили нам столь удивительное и на редкость разнообразное литературное наследие, относящееся к самым разным культурам и эпохам, что наше собственное не идет с ним ни в какое сравнение. Некоторые из наших эпических сказаний он назвал переложением земных оригиналов. Просто поразительно. Мои исследования принесли такие же захватывающие результаты, облокотясь на стол, заметил Лайтл. Лицо его сияло неподдельной увлеченностью. Скажем, вряд ли кто-нибудь на Перне знает, что наше современное политическое устройство восходит к той самой хартии, которую предки привезли с собой с земли. Айвас сказал, что с исторической точки зрения это весьма необычно. Ну и почему же, удивился Флар, такой уклад позволяет веерам, холдам и цехам жить и развиваться, не мешая друг другу. Все дело в том, что именно взаимное вмешательство было основной особенностью политической жизни Земли, пояснил Лайтл. Причина же крылась в необходимости расширять свои территории, а зачастую просто в алчности. Леса встала, торопясь прервать очередной экскурс в историю, которыми их в последнее время часто почивал Лайтл. «Нам пора возвращаться в Веер», — сказала она, кивая Робинтону и молодым подмастерьям. «Айвас дал мне новое целебное снадобье для крыла Лизата, а то оно никак не желает заживать».